Золотой роман ни о чем. Рассказ о путешествии в больницу и обратно. Я жил тогда в Беляеве. Мы с друзьями снимали квартиру у гея-адвоката. Не знаю, с чего мы взяли, что он адвокат. Кажется, так сказал мой сосед Илья. Раз в месяц он ездил к адвокату домой и отвозил конверт с деньгами. Илья всегда рассказывал, какой мальчик открыл ему дверь, то светленький, то темненький. Иногда ему удавалось перекинуться с мальчиками парой слов. Все они были приезжими, у них не было ни денег, ни брезгливости. Они говорили, что адвокат мерзкий как тело, но хороший как человек. Он просит за проживание только маленький секс. А квартира-то у него трехкомнатная, на Ялтинской улице. Есть лоджия. Мы платили адвокату не маленьким сексом, а обычными деньгами. И жили втроем в двухкомнатной квартире, которую он нам сдавал. Я, Илья, Павел. Илья ходил на работу, Павел на учебу, а я писал рассказы. То есть ничего не делал. Однажды я заболел. Встал утром, нос заложен, в голове туман. Но все равно решил, что выйду из дома. Хотя работы у меня тогда не было, да и денег тоже. Но были встречи со знакомыми. Вообще, у людей, которые нигде не работают, много встреч с такими же бездельниками. Я спал, просыпался и писал какой-то бессюжетный роман. Ведь накануне я был участником литературного семинара, где нас учили писать. Мастер поделился с нами, что мечтает создать по-настоящему бессюжетный роман, такой, в котором вообще ничего не происходит. Ничего. Этот роман должен стать очень популярным. Людям надоели одинаковые истории. Только история без истории может стать открытием для читателей, а для автора — золотой жилой. Я решил, что первым напишу такой роман. Золотой роман ни о чем. Там будут чистые энергии любви и ненависти. Я тогда прочел в книге Хокинга, что именно такой была наша Вселенная в самом начале, с сочетанием абсолютного огня и абсолютного холода. Инь и янь. Кипящий беляш и замороженное крем-брюле. Но в тот день я заболел и отложил роман. Я позавтракал яичницей, похожей на мой вздувшийся нос, и вышел из дома. Приехал в Макдональдс на Пушкинской, где встретился с другом, который хотел снять кино. Наоборот, кино с сюжетом, история о мужской любви и человеческом предательстве. Я сомневался, нужно ли такое писать. Зачем мужчинам любить и предавать друг друга? Пусть бессюжетно лежат и болтают. Но будущий режиссер настаивал, что нужен сюжет, диалог, поцелуй. Ладно, в конце концов я согласился. Режиссер предложил угостить меня большой чашкой кофе. Я снова согласился. И снова зря. Это была моя вторая ошибка. Я тогда еще полагал, что во мне не бронхит, а обычная простуда. Не знал, что вскоре моя температура поднимется до 39, а кофе ударит по нервам. Передо мной стоял огромный пол-литровый стакан. Я выпил его залпом, как лекарство. В моем желудке кофе встретился с утренней яичницей. Она спросила, этот человек вышел из дома? Кофе ответил, да, и ушел далеко. Сколько ему ехать обратно? Час. Я спустился в метро, с Пушкинской до Китай-города и оттуда на юг, в сторону Беляева. В метро я почувствовал небольшое нервное возбуждение и теплую радость, а затем резкое ухудшение. Мысли стали путаться. Минуту назад я еще мог думать о мужской любви и человеческом предательстве, а потом что-то сломалось во мне, перегорело. Проехав кольцевую линию, я погрузился в темноту. Я вдруг увидел то, о чем целый месяц пытался написать роман. Бессюжетный, но не бессмысленный. И тут на Калужско-Рижской линии мне открылась бездна. Я сидел в центре вагона и знал, что надо мной висит женщина, испепеляя взглядом. «Уступи место. Я женщина, я мать, тьма». Но я не мог ни открыть глаз, ни пошевелиться. В полной темноте я увидел светящуюся точку. Это был последний проблеск разума. Тихий голос сказал мне что-то прекрасное, а потом точка угасла. Темнота. Все мое существо работало над одной задачей — выйти на станции Беляева. Вот и станция. Существо вышло, то, что было мной, то, что могло еще двигаться. Я оказался на улице, солнечный свет обжег меня, ранняя грязная весна. В этот момент кофе уже добрался до моей нервной системы. Как керосин вылитый в пламя, я испытал настоящий ужас. Абсолютный. Если вы когда-нибудь были в районе Беляева, то знаете, как выглядит зло, застывшее в камне. Если сделать из Беляева музыку, это будет крик грешников, заточенных в аду. Мир явился мне без причин и следствий. Люди вокруг меня распадались на бессвязные части. Я не мог понять, почему эти две ноги идут рядом, что удерживает их вместе, тем более в Беляеве. Мое тело шло по югу Москвы, как по строчкам моего романа. Я увидел то, что пытался описать, но не мог найти слов. Это был чистый ужас на улице генерала Антонова. Я шел мимо магазина с конфискатом, магазина фильтров, мимо какой-то технической постройки. Мои ноги запутались. Я остановился и увидел на стене будки граффити. Сине-голубой пегас, ржущая морда, два крыла. Он двигался. Двигался. Я клянусь, он летел тогда. Я снова увидел внутри себя светящуюся точку. Она сказала: «Пусть крылатый конь несет тебя». Я оттолкнулся и пошел, побежал, полетел. Наконец, подъезд. Выходя из лифта, запутался в дверях. Хорошо, что дома был сосед. Как его зовут? Я не мог вспомнить. Скорую, срочно. Потом фигура в белом халате, носилки. В полной внутренней темноте я держал светящуюся точку, как конфету из белого шоколада. Я проглатывал ее, а она снова оказывалась на моей ладони. Через сутки я открыл глаза и увидел, что белая конфета — это таблетка. Я в палате. Я глотаю таблетку, и на моей ладони снова появляется другая. Ее дает медсестра. В палате еще три человека — мальчик, парень, мужик. Ночью привезли еще одного мальчика. Он кашлял так, словно хотел вывернуться наружу. Стоял у раковины и тряс головой. Через два дня в койке рядом со мной сменился сосед. Привезли солдата-срочника. Раздели, положили. Когда солдат очнулся, то оглядел палату и остановился взглядом на мне. «Что читаешь?» Я читал «Черного принца» Айрис Мёрдок. Солдат проникся ко мне интересом. «Расскажи какую-нибудь историю», — попросил он. «Я читать не люблю, люблю слушать». И так он просил каждый день. Я злился, но что-то придумывал, рассказывал. Я пытался объяснить ему, что сейчас уже неприлично рассказывать истории. Вот, говорил я, знаю писателя, который хочет написать роман, где ничего не происходит. Солдат послушал, а потом сказал: «Я тут в соседней палате с типом познакомился. Ему завтра шишки передадут. Хочешь покурить?» В голове начнется такой бессюжетный роман. На следующий день солдат накурился и засыпал, улыбаясь. Люди в палате продолжали меняться, как главы хаотического романа. И только мы с солдатом оставались. У меня тяжелый бронхит, у него тоже. Мы лежали и болтали ни о чем, совсем так, как я предлагал режиссеру в «Макдональдсе». Просто двое мужчин говорят о ерунде и даже не смотрят друг на друга. Однажды солдат подошел и спросил: «В душ пойдешь?» В тот день у нас упала температура, и нам разрешили помыться. Толстая медсестра открыла душевую, дала нам 20 минут. Мы разделись, встали под теплую воду. Солдат мычал и пел. Потом его голова появилась в моей кабинке. «Покажешь мне Москву?» «Чего?» «Ну, когда выпишемся, когда я отслужу, Москву покажешь?» «А, ты про это? Покажу». Через две недели мне стало лучше. Толстая медсестра это заметила и решила, что теперь я сам должен помогать другим. «Ты в судно ходил?» Она вспомнила, что в первые дни я не мог подняться с кровати и мочился в медицинское судно. «Иди покажи кудрявому парню, как в судно ходить». Я зашел в соседнюю палату. Там среди больных гопников лежал у двери кудрявый юноша. Спросил, как его зовут. Он не ответил. Тогда один из гопников промычал выдуманное имя. Кудрявый оказался красивым и бледнокожим, как самоубийца. Я откинул одеяло, подвигал его ногами и просунул под них судно. Кудрявый вдруг очнулся и от стыда схватил меня за руки. Встал, опираясь на стену. Я подхватил его и провел в туалет. Оказалось, его зовут Мауро. Это правда его имя. Он учится на пианиста в Московской консерватории. Следующую неделю я думал, зачем судьба послала мне Мауро и солдата? Кто из них станет моим другом или братом? Солдат все чаще говорил, что я должен показать ему Москву. Попросил мой номер. Я дал ему номер, но с ошибкой в одной цифре. Мауру я заставил записать мой телефон, но без ошибки. В день выписки я сказал солдату, что иду к главврачу за рецептом. Сам же тихо собрал вещи, оделся и ушел. Выходя, обернулся и увидел своего солдата, далеко в глубине коридора. Он смотрел на меня. Я вернулся в съемную квартиру. Сосед Илья рассказал, что накануне ходил к адвокату, относил ему деньги. Теперь у адвоката на мальчика меньше. Один из них взял, да и умер. Возможно, самоубийство. Через несколько лет сам Илья умрет от бронхита вроде моего. Когда я узнаю об этом, то, наконец, пойму. Вот он, мой бессмысленный роман. Какой-то итальянский пианист, русский солдат, смерть соседа, смерть какого-то мальчика. Все они как цифры в номере телефона, одна из которых неправильная. Не шестерка, а пятерка. Тогда, в общем душе, солдат рассказал мне свою историю. Каждый день в воинской части он пил стакан холодной сырой воды. Ну, чтобы заболеть, попасть в больницу, где не будут издеваться. Пил холодную воду, но не болел. Все никак не болел. Когда же издеваться перестали, то вдруг бронхит. Почему так? Я сказал, что это судьба. Но он не расслышал меня из-за шума воды. Все умрут, а он останется. Почему Уильям Шекспир переживет Льва Толстого? Ко дню рождения Шекспира снова были написаны статьи с заголовками вроде «Все Шекспиры хороши», «Шекспир на весь мир», «Шекспир — это пир», «Два мира, два Шекспира». В них вновь сказано, как велик Шекспир, как он международен и талантлив. Да что талантлив, гениален, так прямо и сказано. Вообще, если человеку хотят сделать комплимент, то его называют Шекспиром чего-то. Например, вы можете назвать меня Шекспиром мемов. И не ошибетесь. Но я не хочу хвалить Шекспира. Его хвалят и без меня. Я хочу его сначала поругать. Далее цитата. «Помню то удивление, которое я испытал при первом чтении Шекспира. Я ожидал получить большое эстетическое наслаждение. Но, прочтя одно за другим считающиеся лучшими его произведения, «Короля Лира», «Ромео и Юлию», «Гамлета», «Макбета», я не только не испытал наслаждения, но почувствовал неотразимое отвращение, скуку и недоумение о том, я ли безумен, находя ничтожными и прямо дурными произведения, которые считаются верхом совершенства всем образованным миром, или безумно то значение, которое приписывается этим образованным миром произведениям Шекспира. Это Лев Николаевич Толстой. И его можно на самом деле понять, потому что Толстой такая же вселенная, как и Шекспир, и они буквально из разных миров. Поэтому их конфликт — это конфликт двух разных вселенных. Каких? Я сейчас приведу вам пример. Сегодня в мире есть две такие вселенные, которыми мы пользуемся каждый день. Я уверен, что ваш телефон — это или iPhone, или Android. Возможно, прямо сейчас вы читаете этот текст на мобильном телефоне, ну или слушаете с него. Так вот, Шекспир и Толстой — как две эти операционные системы. А вы попробуйте прямо сейчас догадаться, кто из них кто. Прежде чем дать свой ответ, я предложу вам вспомнить кое-что. Вспомните, когда в последний раз вы видели на театральной афише имя критика Шекспира Льва Николаевича Толстого. Какие у него вообще пьесы есть? Самое известное — это «Власть тьмы», «Живой труп» и «Плоды просвещения». И вряд ли вы часто видите их на афишах театров. А вот Шекспира вы наблюдаете там буквально каждый день. И сегодня очевидно, что в театре Шекспир победил и Толстого, и всех своих критиков. Почему же так произошло? Пришло время дать ответ на вопрос про iPhone и Android. Итак, Шекспир — это Android, а Толстой — iPhone. Почему? Потому что систему Android можно поставить практически на любой телефон, а iOS ставится только на iPhone, как Лев Толстой ставится только в академическом театральном стиле или в костюмированных телесериалах. А Шекспир ставится как угодно, где угодно, на что угодно, на любом языке. Шекспиру не нужны костюмы. Ему не нужно практически ничего, кроме театра. В нем должны быть стены и сцена. Даже потолок не обязателен. В «Глобусе» его не было. Шекспир — это открытая операционная система, в которой каждый может делать все, что угодно. Его тексты невероятно открыты и пластичны. Их не травмирует интерпретация. Представьте, что вы слышите новость. В новой экранизации Netflix Анну Каренину сыграет темнокожая актриса, а Вронского — трансгендерный актер. Страшно подумать, что произойдет после этого в российском Фейсбуке. А теперь представьте, что в театре Шекспира играют темнокожие трансгендеры или темнокожие трансгендеры. Или делают это в экранизации. Да где угодно. Повторю. Шекспира не травмируют интерпретации. Он оверсайз и унисекс литературы. Шекспира может носить вся семья, состоящая из мамы, папы, еще одного папы, еще одной мамы, очень толстых и очень худых разноцветных детей. Поэтому Шекспира до сих пор носит весь мир. Рискну сказать, что Шекспир переживет Льва Толстого. Пройдет еще 400 лет, и тексты Толстого станут полной архаикой с их пониманием гендера и природы человека. У Толстого уже сейчас есть проблемы с новой этикой. Дальше больше. А тексты Шекспира избегут этой проблемы. Но проверить мою гипотезу мы сможем только через 400 лет. А перед этим давайте ответим на последний и самый частый вопрос о Шекспире. Звучит он так. Существовал ли на самом деле Уильям Шекспир? Этот вопрос я задавал выдающемуся российскому шекспироведу Алексею Вадимовичу Барташевичу. Я разговаривал с ним в Гоголь-центре в день премьеры спектакля «Шекспир» Евгения Кулагина. Тогда я спросил, Алексей Вадимович, так был Шекспир или нет? Сразу после моего вопроса в театре прозвучал первый звонок. Я очень расстроился, ведь я думал, что ответ на мой вопрос будет длинным, что нужно услышать обстоятельную речь, цитаты из Оксфордского словаря и многое другое. Успеют ли зрители к началу спектакля? Вместо этого Барташевич ответил очень коротко. Валерий, ведь вы знаете, как устроен театр. И вот представьте, что в сегодняшнем российском театре есть некий Шекспир, которого на самом деле нет, но именем которого подписывают тексты, и, вероятно, кто-то другой получает за него гонорар. Как вы думаете, вам долго удастся хранить эту информацию? Вы никому этого не расскажете, и никто из ваших коллег не расскажет и не напишет. Мне кажется, ответ очевиден. До нас дошли бы десятки, если не сотни свидетельств того, что Шекспира не было. Об этом писали бы все. Но этого нет. Поэтому Шекспир, вероятнее всего, был. Так что, друзья, не приходится сомневаться, что Шекспир правда был. И я не сомневаюсь, что его будут читать следующие 400 лет. Кто будут эти люди, никто не знает. Но думаю, что их, как и нас, будет волновать одно. Шекспировских персонажей, живых и мертвых, интересует любовь, месть и правда. Шекспир очень хорошо это понимал. Поэтому мы понимаем и вспоминаем его сегодня. Почему актерам хорошо быть при жизни, а писателям после нее? Я пишу этот текст для родителей, чьи дети проявили интерес к творчеству. Лучше, чтобы ваши дети не писали тексты, а их заучивали. Лучше работать не с текстом, а с телом. Поэтому прежде всего вам нужно измерить своего ребенка. Поставьте ребенка к стене, положите на его голову книгу, только не Достоевского, и сделайте отметку. Вам нужно измерить рост сына или дочери. Если ребенок выше 177-180 см, вы родили актера или актрису. Если ниже, писателя. Всю свою жизнь писатели работают на памятники. Их постаменты как высокие каблуки, которые помогают им выглядеть выше. Но если писатель сойдет с постамента и встанет рядом, вы увидите, какой он маленький, щуплый и довольно скучный. Поэтому он никогда не говорит по телефону, только пишет в мессенджер. Актер, наоборот, всегда звонит и спрашивает: «Спишь?» Писателю при жизни мало кто звонит. А если звонит, то как Сталин Пастернаку. Вы хотите, чтобы вашему ребенку звонил усатый тиран? Нет, конечно. Поэтому гоните его на спорт и танцы. Покупайте ему витамины и хулахуп. На улице больше нет места новым памятникам, а в Инстаграме сколько угодно для новых актеров. Сейчас я расскажу вам, какие разные жизни живут актеры и драматурги. Те, кто делают вместе театр. Итак, жизнь актера начинается с экзамена в театральный вуз. Здесь он реально волнуется. Но это его первое и последнее волнение. Все рассказы, мол, даже великие артисты волнуются перед выходом на сцену, это полная чушь. Билеты уже проданы, цветы куплены, зритель пришел поглазеть, поспать и похлопать. Все это он получит в любом случае. Зачем волноваться? Так вот, артист волнуется только на первом экзамене в театральный вуз. Как это выглядит? Представьте себе птичий рынок. Артистов выбирают как щенят. За несколько минут ареопаг решает, будет этот человек артистом или нет. Кто высокий? Славянистый, мордатый, голосящий? Берут. Остальным говорят, попробуйте в следующем году, возьмите другие стихи и басню, которые помогут вам раскрыться. Конечно, это вранье. Ответ должен быть такой. Прибавьте 15 сантиметров к росту, поменяйте лицо на славянское, а грудь ваша должна быть как парус. Еще родитесь в семье какого-нибудь заслуженного артиста и приходите. Артист хорошо знает, что главное дано от природы и родителей. Я сам добился всего — это заблуждение. И гордыня, из-за которой в свое время был низвергнут Люцифер. Задача артиста — быть факелом, который передают из рук в руки от мамы к худруку, от режиссера к режиссеру. И дальше гореть ему так до пенсии, а потом угаснуть на кафедре сценической речи. Театр — это место, где живой актер встречается с мертвым писателем. Веселый актер учит много грустного текста, оставленного каким-то великим мертвецом. Это действительно непросто. Наверное, это самое сложное, что есть в профессии актера. Но уже давно не пишутся пьесы в стихах, а прозу учить намного проще. Догадывайтесь, почему? В прозе можно менять слова местами, говорить не по тексту, а по смыслу. В стихах же всякое слово на своем месте. Но стихотворные драмы — это сегодня редкость. Так что здесь жалеть артистов не нужно. Они сами себя пожалеют. Киноартистов жалко меньше всего, потому что они получают больше всех. Таких артистов зовут на разогнанные проекты. Те, под которые получены бюджеты, написаны сценарии и сделаны раскадровки. Актер знает, что придет в проект, где уже есть деньги, съемочные часы и кинокорм. Если артист куда-то приехал, он уверен, что получит за это деньги. Поэтому все хотят быть актерами. Но есть одна проблема. Их гораздо больше, чем нужно маленькому российскому рынку. Раньше они все время ходили на кастинги, но сегодня у каждого артиста есть видеовизитка и анкета на агентском сайте. Про артиста все заранее известно, насколько он высокий, улыбчивый, фехтующий или горцующий. Это, кстати, не шутка. Когда я был студентом, то с друзьями-литераторами сам ходил на кастинг массовки. Нам выдали анкету, в которой спрашивали, умеем ли мы водить автомобиль, скакать на лошади, владеем ли навыками боя. Мы сильно удивлялись этим вопросом. Все, что мы умели, просто сидеть. Сидеть на стуле, не падая, вот наше главное умение. Сидеть и смотреть на пустой лист перед собой, заполняя его иногда прозой, иногда стихами, но чаще слезами. Артистам хорошо быть при жизни, а писателям только после нее. После смерти все переворачивается. Писатель торжествует над артистами. Все они получают его тексты, учат его слова, волнуются на вступительных экзаменах. Актер интересен, когда он живой, когда он телом выходит на сцену. После смерти актера нет. Он больше ничего не сыграет. Разве что нейросеть возьмет его лицо как перчаточную куклу и сделает видео для сторис. С писателем все наоборот. Он, как Акакий Акакиевич, воскресает, потеряв шинель земного тела. При жизни он смотрел на актеров и вздыхал. Они здоровые, красивые, наливные, играли в пляжный волейбол. Половина мировой литературы о том, как поэт вздыхает по какой-нибудь актрисе или Адонису. Им достаются стихи, проза, драматургия. Автору не достается от них ничего. Писатель знает, что при жизни ему ничего не достанется. Ни секса, ни славы. Но когда уже не будет его, слава точно будет. И так хочется посмотреть на нее хоть глазком. Поэтому писатели так часто приближаются к границе жизни, как Пелевин, присылающий тексты из Нирваны, как запершийся в доме Селлинджер, как запертый на конспиративной квартире Ружди, как вспыхнувший и исчезнувший Кастанеда, как пропавший в лагере Мандельштам. Смерть выделяет из писателя энергию. Актер узнает, насколько он хорош на сцене. Писатель рядом со смертью, арестом или вечной пустотой. И здесь я вновь хочу обратиться к родителям. Вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? Сидит в комнате и читает книгу? Сначала читает, затем пишет. А потом вы узнаете, что он не верит в Бога, царя и разумное творение. Гоните его на улицу, в кружок. Пусть лучше красит ногти, как Моргенштерн, пусть снимает тиктоки. Лишь бы был здоровый, живой, красивый и глупый. Таких любят родители и писатели. Любите своих детей живыми, или через 100 лет их будут любить потомки. «Замолчи и выйди». Рассказ о том, как меня выгнали из литературного института. Я был счастлив, когда поступил в литературный институт. Ведь я еще не знал, что через год меня оттуда выгонят, и говорил себе: «Наконец смогу заняться литературой, говорить о прозе, писать ее». Но все оказалось гораздо прозаичней. В 2007 году я приехал в Москву из Ташкента, и жить мне было негде. Я узнал от знакомых, что при Литинституте есть высшие литературные курсы, которые дают общежитие. Это была комната на улице Добролюбова. Светло-грязные стены, ковролин на полу, одно окно. Меня поселили с поэтом из Сергиева Посада. Оси Брик говорил, что в хороших стихах запоминаются хорошие строчки, а в плохих — плохие. Но, увы, я не могу вспомнить ни хороших, ни плохих строк моего соседа. Я помню только то, что он не хотел мыть общую сковородку. Но в целом был хороший парень. Ярослав. В приемную комиссию я подал 2 папки с текстами. С дебютной пьесой и дебютным романом. Роман назывался «Город под солнцем», имел 7 частей: «Красный понедельник», «Оранжевый вторник», «Желтая среда» и так далее. Короче говоря, цветик-семицветик. Мой авторский стиль тогда напоминал творчество сына Юрия Мамлеева и Оскара Уальда. В одном из рассказов был описан страшный сон героя, в котором он видел Христа-зомби. Тот восставал из гробницы. Это была чудовищно написанная, чудовищная сцена. В моем романе было много юношеского макабра. Но именно с такими текстами меня приняли в мастерскую прозы. Я удивился. Неужели их оценили? Через год я узнаю правду. На платные курсы берут всех. Есть деньги — учись. Наконец я на первом занятии. Здесь я увидел мастера. Им оказался Андрей В. Он произвел на меня прекрасное впечатление. Благообразностью, вежливостью, сдержанностью. Я узнал, что в свое время он окончил медицинское училище, а род его восходил к святому архиепископу Луке. Он был настоящий писатель с биографией и библиографией. Мы заговорили о Кафке. Мастер обратил внимание, что сам Кафка, будучи автором холодных текстов, любил жизненную страсть. Однажды он провел ночь за чтением повести Александра Неверова «Ташкент. Город хлебный». О чем это говорит? Даже внутри Кафки светил свет здоровья. Я понял, что мастер будет меня лечить. Я буду выздоровевшим Кафкой. Ура! Итак, мы начали обучение. Тексты студентов разбирали в алфавитном порядке. Мы читали и обсуждали сочинения друг друга, бытовую прозу, любовную, армейскую и даже религиозную. Так однокурсница Дарья О., работавшая в фонде Андрея Первозванного, сочиняла православные рассказы. До буквы «П» шли почти год, и вот, наконец, Печейкин. Я пришел на пару, сел за парту, открыл ноутбук, куда собирался записывать советы, комментарии, крики. Но вдруг вместе с мастером в аудиторию вошел какой-то человек. Он оказался писателем. Писатель сел и стал рассказывать о своем творчестве. Наверное, что-то глубокое и важное, но я просто не мог этого расслышать. Он говорил о себе, а не обо мне. Когда же будут обсуждать мои тексты? Те, ради которых я пришел в этот мир, приехал в этот город на этот семинар и год сижу среди портретов Платонова. Прошел 1-1.5 часа. Затем семинар закончился. Мы поблагодарили писателя, он поблагодарил нас, а затем исчез, как земная слава. Я набрался сил и задал мастеру вопрос. «Простите, а что же с моими текстами?» Мастер спокойно и просто сказал, что мой роман прочел, но обсуждать в нем нечего. Это не литература, это за гранью литературной этики. И вообще нельзя писать простатой. Простатой. Поэтому в следующий раз мы вновь обсудим православную прозу моей однокурсницы. Лучше дважды обсудить добрые рассказы, чем один раз злобные. А теперь запишите домашнее задание. Задание было такое. Написать современную сцену искушения Фауста. Что такое продать душу сегодня? Каков сегодняшний Мефистофель? Расскажите об этом. Я был в гневе. Мастер отказался обсуждать мои тексты. Тогда верните мои деньги, верните год жизни, выньте из моих ушей идиотские рассказы о юности, службе на флоте, юродивых, обо всей этой чепухе. Зачем я все это слушал? Черт, я был в дьявольском гневе. Ну хорошо, я сочиню вам заново Фауста Гёте. Я открыл ноутбук и начал писать. Сидит Фауст, входит Мефистофель. Продавай, говорит, душу. Дам, что попросишь. Только хочу убедиться, что у тебя есть душа. Есть один способ проверить. Какой? Ага. Сними штаны и открой рот. Если ты внутренне пуст, то я увижу тебя насквозь. Так Мефистофель делает из Фауста подзорную трубу и смотрит на небо и престол Божий, место, откуда был низвергнут сатана. В тексте рассказа обыгрывались слова, созвученные простате. Простота, просто, прости. Название Агнус Деи. Рассказ я отправил, но на следующее занятие не пошел, заболел. На занятии обсуждали чужие домашние задания. В них современные Мефистофели искушали Фаустов деньгами, наркотиками и проституцией. Фаусты вяло отбивались. Мастер вновь отказался обсуждать мой текст, сказал коротко: «Печейкин такой молодой, а уже исписался». Ну, бывает. Осталось доучиться и разойтись. Катастрофа случилась внезапно. В мой день рождения. Именно в этот день мы разбирали православную прозу Дарьи О. Там был рассказ, который я запомнил на всю жизнь. Про девочку Машу. Сюжет такой. Однажды зимой Маша пропала. Всю зиму друзья молились Богу о спасении Маши. Но она не вернулась. А весной в лесу нашли Машин труп. Друзья стали молиться Богу о спасении Машиной души. Конец. Все были в ужасе от рассказа. В финале, когда находили Машин труп, автор называла его подснежником. И недоумевала, в чем дело? Ведь подснежник — прекрасный цветок. Прекрасный, как душа невинной героини. Автору советовали добавить в финал проблеск надежды. Дарья предложила вставить какую-нибудь молитву. Этого будет достаточно? Аудитория загудела, что молитвой дело не спасешь, и вообще в тексте много православия. Мастер спросил, есть ли кто-нибудь, кто хочет защитить православный рассказ, кому он понравился? Мне. Я поднял руку. Я стал защищать христианскую литературу и говорил так. Вы хотите переделать не рассказ, а автора. Да, текст корявый, но графомания работает в нем лучше литературных штампов. Если его переписать, уйдет весь ужас. Но вера должна смотреть в глаза этому ужасу, а не туда, где литературность, ложная гармония и просто скука. Великий постмодернизм учит нас, мы все разные и равные. Вот православный автор, вот я, вот вы. «Замолчи и выйди!» — крикнул мастер. Я замолчал. В аудитории тоже молчали. Все смотрели на мастера. Он был красный, писатель, фельдшер, родственник святого. Мне было стыдно, что я вывел из себя такого человека, всегда сдержанного и вежливого. Я, конечно, выйду, но почему на «ты»? Уходите с моего семинара. Я встал, собрал вещи. Обидно слышать такое в день рождения. Дарья протянула подарок «Закон Божий». Толстая книга в зелено-золотой обложке. Я взял закон и пошел к выходу. Остановился на пороге, оглянул в аудиторию. Все-таки я ждал, что кто-нибудь меня защитит. Но защитников не нашлось. Мастер был красный и страшный. В этот момент я понял, что никогда больше сюда не вернусь. Не подойду к портрету Платонова на стене, не прочту внимательно цитату. о том, что следующей книги у писателя не будет. Нужно говорить здесь и сейчас. А если не сказал, то прощай. Я прощался. Все, что от меня останется, это графоманский роман и рассказ о заднице Фауста. На следующий день я пришел в учебную часть. Здравствуйте, меня выгнали. Что делать? Посоветовали извиниться перед мастером. За что? Недоумевал я. Ну как за что? Мне напомнили про Кафку. Вина притягивает суд. Если выгнали, значит, было за что. Сначала извинись, а за что, поймешь потом. Ну? Я не извинился. Через 2 недели я перешел на семинар драматургии. Но оттуда меня тоже выгонят. Впрочем, это уже другая история. С тех пор прошло много лет. Я забыл, что когда-то хотел стать писателем. Диплом мне не дали. Единственное, что до сих пор беспокоит, это рассказ про Машу. Сама ли она умерла? Что видела перед смертью? Кто отнял ее жизнь? Маша уже не поцелует красивого мальчика. А может быть, за этим она и пошла в лес. Я не знаю. Бог знает. Судя по всему, ты атеист. Рассказ о том, как меня отлучили от церкви. В Ташкенте я жил рядом с церковью. Она называлась Вифания, в честь города, где пребывал Христос перед въездом в Иерусалим. Баптистская церковь в частном доме, куда ходили русские, корейцы и даже несколько узбеков. Но какая разница, ибо нет во Христе ни иудея, ни эллина. Я пришел в церковь летом. Как только вошел, мне сразу уступили место на скамье. Молодой пастор читал проповедь о ранних годах христианской церкви. Работал вентилятор. Было приятно. Пастор рассказывал о трудностях, которые переживали первые христиане. Из его слов становилось ясно, что все наши трудности – это полная ерунда. Нас, например, не разрывают львы в Колизее. Вдруг пастор заговорил о деньгах. Сказал, что ранняя церковь не выстояла бы без десятины. Сразу после его слов в зале появился мальчик, худой и смуглый. Он держал перед собой бейсболку. Я увидел, как рука с первого ряда положила купюру. Вторая рука, третья. Мальчик пошел по рядам, с каждым шагом все ближе ко мне. Деньги у меня были, но на лимонад. Я смотрел в угол, где работал вентилятор. Его голова металась, как моя совесть. Лимонад или Христос? Лимонад или... Мальчик подошел ко мне, протянул темно-красную бейсболку. На дне лежали мятые купюры. Пауза. Я пожал плечами. Я выбрал лимонад. Мальчик ушел, вентилятор гудел. На душе у меня было гадко. Захотелось уйти и никогда больше не возвращаться. Но тут я увидел его. Это был Херувим. Вы, наверное, представили существо с золотистыми локонами, розовыми щеками, сахарными зубами. Он таким и был. Молочная кожа, синие глаза, невысокого роста, довольно широкий. Он стоял рядом с какими-то старухами. И мне показалось, что это неправильно стоять им рядом, как сеять молодое зерно в соленую землю. Он сам соль земли. Я прошел мимо один раз, второй. Наконец, одна старуха спросила: «Впервые ли я здесь?» Я сказал, что впервые. И тогда Херувим обернулся и протянул мне руку. «Меня зовут Сергей». Он сказал, что будет рад рассказать мне о Библии. А я сказал, что буду рад о ней услышать. Сергей сказал, что это здорово. «Здесь тебя любят», — добавил он и обнял меня. Спросил, хочу ли я заниматься Библией индивидуально. Я быстро ответил: «Да, хочу». «Когда?» «Сегодня?» «Ладно, завтра. Куда приходить?» Он позвал меня к себе домой. Завтра он подарит мне Библию и расскажет, что такое индуктивный метод. Ах, он так рад быть моим наставником. До завтра. До завтра. Ночью я, кажется, не спал. А на следующий день выяснил, что Сережа живет в 5 минутах ходьбы от моего дома на 1-м этаже в панельной 9-этажке. Все эти годы мы жили рядом, но я не видел его никогда, ни разу. Я пришел минута в минуту. Меня встретила мать. Я вспомнил ее. Она играла в церкви на баяне, подыгрывала баптистским песням вроде «В дизайне Божьем нету одиночества». Мать предложила мне чай с медом. Наконец я в комнате Херувима. Здесь на стенах, как в храме, не было обоев. Сережа сказал, что не видит в них смысла. Он и младший брат иногда записывают на стенах свои мысли, желания, откровения. Сережа дал мне стул, а сам сел на кровать и раскрыл Библию. Она была в кожаной обложке с золотым обрезом. Я удивился, увидев, что страницы Библии были покрыты разноцветными символами. «Это называется индуктивный метод», — начал Херувим. «У нас есть специальные тетрадки, мы туда записываем ссылки. Интертекстуальные. Я все объясню. Смотри». Он опустил палец в книгу и стал объяснять пометки. На «сыне» — крест, «хлеб» — черный треугольник, «верующий» — голубой овал, «отец» — красный треугольник, «жизнь вечная» — коричневый овал, «свидетельствующий» — зеленый ромб, «Иоанн», который креститель, волнистое подчеркивание. Все эти слова и знаки были в пятой главе Евангелия от Иоанна. А в четвертой главе плясали красные флажки на слове «поклоняться», синие стрелки на «уверовали», зеленый вертикальный овал на «женщине». «У тебя есть девушка?» — спросил я. Я узнал, что Сережа влюблен в девочку Женю, а в него самого девушка Мария, даже скорее Мария Петровна. Но она очень хорошая, тоже прихожанка. Вдруг Сережа сказал, что благодарен мне. Правда? За что? За то, что я согласился быть его учеником. Ему было бы трудно учить девушку, оставаться наедине, поэтому он попросил Бога дать ему ученика из мужчин. И вот Бог послал ему меня. Вместе мы можем изучать священные тексты и не распаляться плотью. Когда ему хочется отвлечься, он читает Библию или слушает Линкин Парк. Но как только останется без музыки и Библии, так слышит голос плоти. «Ты занимался когда-нибудь этим?» — спросил я Херувима. «Нет. Моей первой женщиной будет моя жена». Сережа пожаловался, что идти к этой цели трудно, но Бог ему помогает. Перед сном он молится о том, чтобы не проснуться в палатке. Я переспросил, где? Херувим сложил ладони над своим пахом. Бог помогает победить утреннюю эрекцию. Я взял из его рук методичку, по которой он учил меня. На последних страницах были советы руководителям. Среди них были такие слова. «Ваши студенты должны знать, что если кто-то совершит по отношению к ним сексуальный грех, Бог накажет обидчика». Сережа сказал, что очень редко, но бывают случаи, когда наставник совращает ученика. Впрочем, это бывает у католиков, а не у баптистов. «А бывали случаи, когда ученик совращал наставника?» — спросил я. Сережа задумался. Не мог вспомнить. В конце встречи он, как и обещал, подарил мне Библию. Правда, только Новый Завет. Я пообещал, что теперь сам буду раскрашивать священные тексты крестами, треугольниками и овалами. И еще пообещал купить для Сережи реквием Моцарта. Пусть послушает, что было до Линкин Парк. После нашей первой встречи я стал ходить в церковь, на все собрания, где был Херувим. Как правило, он сидел в окружении разноцветных старух. Кореянок, узбечек и русских. Среди них была, как помню, Алина Егоровна. Она писала стихи, которые читала в конце всех собраний. Старуха она была яркая, завитая под Купидона, и очень впечатлительная. Одна из тех натур, у кого после чтения святых текстов появляются стигматы, а после детективов – пулевые ранения. Из-за этой старухи я впервые крупно согрешил и приблизил себя к катастрофе. В тот вечер Алина Егоровна снова вышла перед собранием. Херувим встал с ней рядом, чтобы держать микрофон. Старуха развернула тетрадь в глянцевой обложке, разломила ее посередине так, что хрустнула пружина. Третьего дня, вдохновленная небом, я написала это стихотворение. И началось. Расплата, солдаты Пилата, сыну, ветви маслины, грех, сатанинский смех. Я хихикал. Мой смех передавался остальным. Возникло веселое настроение. Именно в таком настроении мы принялись смотреть фильм об устройстве Вселенной. на сцену выкатили плазменный телевизор, включили. На экране возникли картинки с Землей в космосе. Она была безвидна и пуста. Потом появились динозавры. Потом пещерные люди. Вскоре мы узнали, общий возраст Земли насчитывает 6000 лет. Конец фильма. Я смеялся, как динозавр. Молодой пастор, который вел собрание, несколько раз сделал мне замечание. Это не помогло. Я предлагал принести из дома энциклопедию «Вселенная и Земля», чтобы еще раз обсудить доводы фильма. Земле 6000 лет? Они это серьезно? А как же окаменелые останки, которым миллионы и миллиарды лет? Динозавры жили в Эдемском саду вместе с Адамом и Евой? Молодой пастор отвечал так. В Эдемском саду до грехопадения Адама и Евы животные не ели друг друга, поэтому Адаму с Евой бояться было нечего. Что касается останков возрастом в миллион лет, то Господь также мог сотворить их 6000 лет назад. Ведь для него нет ничего невозможного. Таким образом, Господь предлагает выбор – ты веришь ученым или Библии, камням под музейными стеклами или вечной книге, которая спасает тебя и даст вечную жизнь. Я хотел спорить дальше, но молодой пастор предложил обсудить мои идеи завтра. С ним лично, без публики. Самого настоятеля обычно привлекали для работы с хулиганами, если кто-то напился или подрался. Настоятель, сам из бывших бандитов, разговаривал с хулиганами просто. «Понимаешь, брат, — говорил он, — нельзя Богу задвигать такие костыли». И его сразу понимали. Но я был другим случаем. Идеологическим. Такими прихожанами занимался молодой пастор. Его звали Руслан. В юности он прочел «Заратустру» Ницше и почувствовал себя белокурой бестией. Но потом Господь открыл ему глаза. Из сверхчеловека он стал христианином. Руслан чем-то напоминал борзую собаку. Худой, жилистый и лоснящийся. Его жена Юлия работала на ташкентском рынке продавщицей. Руслан считал своей заслугой воспитание жены. Обратившись в веру, Юлия перестала обвешивать клиентов. «Да будет слово ваше, да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого». Так ее килограмм стал килограммом. Молодой пастор назначил мне встречу у ворот церкви. Вскоре я узнал, почему. Руслан, пряча улыбку, сказал: «Валерий, мы рады, что ты стал нашим прихожанином, но есть одно обстоятельство. Мы просим тебя больше не посещать наше собрание». «Как не посещать?» «Судя по всему, ты атеист. Тебе лучше к нам не ходить». «Я что, Лев Толстой? Вы меня отлучаете?» И тогда Руслан напомнил мне все. «О да, мои насмешки над пожилой поэтессой, придирки к сотворению мира и в целом дурное влияние на молодежь». «Какое еще влияние? Ты однажды сказал, что не веришь, что Господь, сотворивший мужчин, как там дальше?» «А, я сказал, что не верю, что Господь сотворил мужчину, но обижается, когда тот мастурбирует». «Возможно, это грех. Но последствия такого воздержания гораздо хуже. Вот и вся мысль». «А вот и вся мысль, вот и вся мысль». Руслан щурился от солнца. «Но она распаляет молодых людей. Сын пастора признался в анановом грехе, а до этого он только матерился». «А, конечно, он вырос и стал дрочить. Валерий, можешь считать себя хоть Львом Толстым, хоть Фридрихом Ницше, но мы просим тебя нас не посещать, и общение с нашими братьями мы тоже ограничим». Молодой пастор исчез за железными воротами. Я услышал, как он закрыл их изнутри, будто ждал, что я могу ворваться внутрь, как татарское полчище. Я сразу пошел к Сереже. Но в квартире никто не открывал. Позвонил по телефону, не берут трубку. Вечером, наконец, я дозвонился до своего херувима. Да, он слышал о том, что случилось. Ему очень жаль, очень. Ведь мы не сможем пока общаться. Ему очень жаль. И тогда я понял, что никакой я не Лев Толстой. Как повел себя Толстой, когда получил известие об отлучении? И как веду себя я? Я рыдал. Я умолял. Я прижимался к трубке. «Нет, Сережа, брат мой, только не это, не бросай меня. Разве это поможет мне исправиться?» «Как раз наоборот. Сережа спросил, помню ли я, что написано у Матфея о тех, кто сеет неверие в юных сердцах. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею. Я продолжил. И потопили его во глубине морской. Конечно, я помню, но как же слова евангелиста Луки? На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках. «Мы будем рады видеть тебя, покаявшимся», — сказал Херувим и повесил трубку. Ночью я не спал. Моим первым планом было убить себя. Но самоубийство оказалось слишком сложной задачей. Жил я на третьем этаже и, выпав из окна, вряд ли бы умер. Можно, конечно, было попробовать найти дом с открытой крышей. Я знал рядом одну многоэтажку, под крышей которой было написано «Кто-то тебя любит». Да, огромными буквами. Однажды Сережа остановился, чтобы указать на эту надпись. Обнял меня и сказал на ухо: «Знаешь, кто любит тебя?» Мое сердце стучало. «Кто же?» «Это Христос», — прошептал Сережа. Теперь я думал, а что, если спрыгнуть с этого дома? Согласитесь, эффектно. Есть в этом что-то от падения Люцифера, но, увы, падать придется на продуктовый магазин. Нет, такого позволить себе нельзя. Я представлял, как мое тело смешивается с подгнившими абрикосами. Нет. Что же делать? Вдруг среди ночи внутренний голос сказал мне: «Помнишь, как ты обещал подарить Херувиму реквием?» «Помню». «Вот и подари. Это будет твой ответ». И утром после бессонной ночи я отправился за обещанным подарком. Я поехал в музыкальный магазин, чтобы купить диск Моцарта. И, о чудо, на выходе из музыкального магазина увидел молодого пастора. Он только что вышел с рынка, где торговала его жена. Я действовал быстро и решительно. Подошел, взял за руку и начал говорить. «Руслан, дорогой брат, я много думал и пришел к выводу, что вы все были правы. Надеюсь, вы меня простите». Молодой пастор захотел что-то сказать, но я крепко взял его за плечо. Я понял, в чем проблема. Я смеялся над чужими стихами, я сподвигал юношей канонизму. А все почему? Потому что церкви нужно творчество. Занимаясь творчеством, мы уподобляемся Творцу. Кроме того, творческий акт отвлекает от дурных мыслей, сублимирует. Мальчики будут учить роли, репетировать, а не анонировать. Еще минутку внимания. Я знаю, что вскоре ты сочетаешься церковным браком с сестрой Юлией. Так вот, я бы хотел сочинить и поставить для вас свадебную пьесу. В ней будет и вертеп, и комедия, и драма, и стихи. Все это посвящено двум любящим сердцам, вам и, конечно, Господу. Я был как змей, протянувший яблочко. Я попал в него, в тайную суть, в тщеславие молодого пастора. Конечно, он хотел, чтобы я сочинил ему оду. На следующий день меня снова приняли в церковь, а еще через день я начал репетиции. Несколько подростков, одна странная девочка и Херувим Сережа. Нам выделили зал и время. Я написал пьесу за ночь и сразу раздал роли. Актерам я объяснил концепцию так: мы творим этот спектакль из хаоса, как Господь этот мир. Сережа играл Херувима. Из одежды на нем была простынка, сандалии и веточка. Слов у Сережи не было. Иногда он появлялся на сцене, поднимал веточку и взглядом все решал, как настоящий Deus Ex Machina. Самой сложной задачей Херувима было поправлять спадающую тогу и прятать сосок. Заканчивалась пьеса композицией, пародирующей рабочего и колхозницу. Херувим и странная девочка стояли рядом, скрестив скалку и лепешку. Это было очень смешно. Начиналось же все с реквиема. Церковное начальство совещалось. Может ли такое звучать в их церкви? Моцарт же был католик. О чем там поется? В конце концов, разрешили. Наступил день свадьбы молодого пастора и продавщицы, мужа и жены во Христе. Наш спектакль начался. Зазвучал реквием. Полутьма. На сцене появился Сережа в образе Херувима. Голые ноги, голое плечо, золотистые волосы, веточка живой изгороди, означающая ветвь оливы. Потом несколько сцен, осуждающих грех, шутка про динозавров, сцена, осуждающая атеизм, вновь мой Херувим, и так почти 40 минут. Перед финалом на сцене появился сын пастора. Худенький, в белой рубашке и черных брюках. Мальчик, признавшийся в онанизме. Он забыл свою реплику и растерялся. Заминка. Он пытается вспомнить, но не может. Хочет заплакать. Еще пауза. Но вдруг зал начинает аплодировать. Сын пастора всхлипывает, снова хочет плакать, а потом смеется. Все громче и громче, до слез. Все кончилось хорошо. Овациями. Здесь можно было бы поставить точку в моем рассказе, но осталось досказать несколько важных слов. Через несколько лет Херувим женился. Но не на девочке Жене, в которую был влюблен, а на женщине, которая была влюблена в него, Марии Петровне. В очках, с толстыми ногами, в одном платье на сезон. Она играла на гитаре и пела чистым голосом «Херувим и Мария Петровна». Смешно. Через год я узнал еще одну новость. От прихожанина, который уехал в Америку, откуда писал мне раз в месяц письмо. Проверял, не отпал ли я от веры. Жаловался, что в Америке практически нет девственниц. Однажды он спросил, помню ли я сына настоятеля. Ну, того мальчика, который забыл реплику на спектакле. Честно говоря, я едва его вспомнил. А в чем дело? В ответ я получил фотографию. На ней знакомый двор церкви. Надпись «Вифания» над воротами. Посреди двора толпа прихожан. Все смотрят в одну сторону. Там гроб. В нем лежит тот мальчик, чуть повзрослевший и мертвый. Оказалось, он повесился. Отец-пастор нашел его утром, висящим на винограднике. Я узнал, что этот мальчик был приемным сыном. Его мать с студенткой отправили собирать хлопок, где ее изнасиловали. Красивую молодую узбечку. Родив ребенка, она отказалась от него. Но его усыновил сам пастор. И долгие годы все было хорошо. Мальчик рос, участвовал в жизни церкви, изучал Библию. Почему же он решил повеситься? Никто не знал. Меня удивила простота и внезапность его поступка. Утром, на винограднике, без предсмертной записки. Я не знаю, что его мучило, но узнаю. В аду, где я окажусь, он подойдет ко мне. Глаза на выкате, борозда на шее, бледный. Протянет бейсболку, темно-красную и пустую, свое вывернутое сердце. И мне нечего будет в него положить. Он постоит и уйдет. Мальчик, забывший реплику.